Глава 30. «Куда рванем?» Подаю сыну рожок мороженого и слизываю сливочную пику со своего. «Аквапарк? Давай лучше в парк аттракционов. Мы там еще не были. А в аквапарк завтра», — весело отвечает сын. «Значит, едем в парк аттракционов», — подмигиваю ему. «Только ты будешь кататься со мной на всех горках», — лукаво прищуривается он. «На все ты меня не затащишь». Смеюсь я, представляя все эти безумные аттракционы, о которых мечтает сын. «Мам, ну ты же знаешь, что без тебя меня не пустят!» Останавливается Макс и смотрит на меня таким взглядом, что невозможно отказать. «Хорошо, но ты не расстраивайся, если до самых страшных ты еще не дорос, а остальные я как-нибудь переживу». Улыбаюсь. «Класс!» — довольно говорит сын и сосредотачивает внимание на мороженом. «Может, все-таки освободишь меня от экстремальных аттракционов?» — с надеждой спрашиваю. «Ну уж нет, меня тогда не пустят». «Эх, а я надеялась». Улыбаюсь, прекрасно зная, что пойду на любой выбранный сыном аттракцион. «Ма, ну хочешь, не пойдем. А выберем что-то такое, что было бы приятно тебе», — испуганно смотрит на меня сын. «Успеем еще походить по всяким паркам и храмам». Треплю его по темной шевелюре. «Ну, мам!» — фыркает мой колючий ежик. «Знаешь же, что не люблю!» — поправляет волосы. «Пошли за дозой адреналина!» Смеюсь, облизывая мороженое и обнимая сына, направляя его к такси. Я воспользовалась советом Эльдара и улетела с сыном во Вьетнам. Вот просто выбрали самый ближайший тур и улетели. Сказать, что Макс был рад такому повороту событий, это сильно преуменьшить. Он явно воодушевился нашим отпуском. Но время от времени я замечаю на его лице печаль. Как ни крути, а полностью отключиться от того, что произошло с нашей семьей, не получается ни у сына, ни у меня. То и дело до меня долетают новости обо всем происходящем дома, в том числе и про Демида. Он зачем-то звонит мне порой, но я ни разу не приняла от него вызов. Тогда Лебедев начинает слать мне сообщения. Голосовые и текстовые. Но ни те, ни другие я не открываю. Но мама, то и дело во время телефонных разговоров, передает весточки от моего любимого мужа. Пару раз он заявлялся к моим родителям и требовал сказать ему, куда я исчезла вместе с сыном. Один раз появился у них пьяным и устроил дебош. Но тогда все обошлось без полиции. Папа посадил его в такси и отправил к матери. На работе все тихо. Олег Юрьевич идет на поправку. А что происходит у них с женой, я не знаю. Но вопрос с работы я буду решать позже, когда генеральный вернется и озвучит свою позицию о том, имеет ли смысл оставаться мне под его руководством. И только Валеев радует меня своими позитивными посланиями. Просто спрашивает о том, как наши дела, где были, чем занимались. А я ему отправляю фотографии новых мест и разных блюд, что мы пробуем с Максимом. Вот уже 7 дней мы вдвоем отдыхаем с сыном, и это лучший способ сказать ребенку о своей любви. Мы наконец-то смогли отойти от того кошмара, в который нас погрузил Демид. И не ждем, что в любой момент откуда-нибудь выпрыгнет полоумный Лебедев и доставит нам ворох новых проблем. «Здравствуйте, Стася!» Приветствует нас в кафе мужчина лет 40. Каждый день он завтракает тут в одно и то же время, и каждый день непременно подходит к нам, предлагая составить компанию. «Здравствуйте, Андрей!» Сдержанно улыбаюсь я. «Хороший день сегодня, правда? Куда собираетесь?» «Планируем валяться на пляже». «А не хотели бы вы съездить на водопады?» «Я не знаю даже», — пожимаю плечами. «Нам надо это обсудить с сыном. Я оставлю вам свой номер, и если передумаете, то наберите мне, я вас отвезу». «Спасибо, Андрей». Мужчина уходит к своему столику, и я чувствую облегчение. «Ты ему нравишься», — с видом знатока говорит сын. «Что?» — недоуменно смотрю на него. «Нравишься ты ему? А что, мам? Ты у меня красотка. Если тебе тоже нравится этот Андрей, то можем съездить на водопады. Я не против». «Ты что, хочешь, чтобы я с ним...» — подбираю правильное слово. «Встречалась?» — опережает меня сын. Но не обязательно с ним. Если он тебе не нравится, тогда не надо. Просто вдруг ты из-за меня стесняешься. Смотрю на своего ребенка, пытаясь понять, когда он у меня стал таким взрослым, и не верю, что тот крохотный комок, что я забрала из роддома, уже рассуждает со мной о симпатиях к противоположному полу. И что, ты был бы не против? Хочу понять его мотивы. Если это сделает тебя счастливой, то да. Пожимает он плечами, потягивая газировку через соломинку. Так что, едем? Поедем, но только не с ним. Почему? Именно потому, что я ему нравлюсь, признаюсь сыну. А с кем? С гидом. Усмехаюсь я и впервые задумываюсь о том, как бы Макс отреагировал на Эльдара. Понравился бы он ему, или сын принял бы его в штыки? И будто в ответ на мои мысли, в этот миг на телефон падает сообщение. Эльдар. Доброе утро, королева. Смотрю на сообщение, но ничего не отвечаю. Что-то случилось? Внимательно следит за мной сын. Ничего. Мне просто пожелали доброго утра. Значит, нужно пожелать того же в ответ и отправить фото завтрака. Беззаботно отвечает он. Что? Почему? Вспыхивают щеки. Ну, так ты ж ему постоянно шлешь фотки. Макс уплетает вафли, даже несмотря на меня. А я сижу красная, как рак, понимая, что шпион из меня вышел никудышный. И не забудь купить ему сувенир. Окончательно добивает меня сын.